Вопрос номер 4. Вопрос дублирования. Вашу модель легко дублировать? Here's the bottom line. Вот главная мысль. Is it idiot-proof? Она устойчива от воздействия идиотов. Can anybody buy your model and make it work? Может ли любой человек, независимо от интеллекта, купить вашу модель и заставить ее работать? Well, John, we're gonna screen our franchisees. Джон, мы будем очень тщательно подходить к отбору франчайзи. Great, that's a question we'll get to in a little bit. Замечательно, об этом поговорим чуть позже. Still, a lot of people that you sell a franchise to will not have previous business experience. Но тем не менее, большинство людей, которым вы будете продавать свою франшизу, не будут опытными предпринимателями. Or they may not understand your industry. Или они не будут разбираться в вашей отрасли. And also they're human. И они, естественно же, люди. They make mistakes. Они тоже ошибаются. A good franchise is about prevention. Суть хорошей франшизы в предотвращении. And prevention is based on simplicity. А предотвращение построено на простоте. The more difficult your manuals, чем сложнее ваше руководство, the more difficult your processes, чем запутаннее ваши процессы, the harder it's going to be to duplicate, тем труднее это будет копировать. The lack of duplication breeds inconsistency. Отсутствие дублирования ведет к непостоянству и к непоследовательности. Then you're talking about compromising your brand's integrity. И здесь мы уже говорим о том, что вам не удается быть привязанным одному бренду. Again, McDonald's makes hamburgers faster than anybody else. Я повторяю, McDonald's делает гамбургеры быстрее всех остальных. Consistently. Причем постоянно. A Big Mac is a Big Mac anywhere in the world. Big Mac – это Big Mac в любой точке мира. That's the very essence of franchising. В этом суть франчайзинга. If you're not able to duplicate your system, если вы не можете дублировать свои системы, it's going to be very hard for your franchisees to have success. Вашим франчайзи будет очень сложно достичь успеха. Now, one part of that duplicatable system, и одна часть этой дублируемой системы, brings us to question number 5. Подводит нас к вопросу номер 5.